Город воодушевленно разворачивал большое строительство в районе Бьорвика, но у ведущего криминальной хроники Рогера Йендемана из кабинета открывался вид только на плату. Рынок наркоманов на задворках чудесного нового мира. Он поймал себя на том, что нет-нет, да ищет там глазами Томаса, но Томас сидел сейчас в Уллерсму, отбывал наказание за попытку вторжения в дом полицейского этой зимой. Но стоило ли по этому поводу расстраиваться? Теперь хотя бы Рогер перестал бояться, что однажды увидит младшего брата погибшим от передозировки. В Афтон-Постон не торопились с назначением нового редактора после того, как старый согласился уйти по сокращению штата и попросту поручили криминальную хронику отделу новостей. В действительности это означало, что Рогеру Йендему пришлось за ту же зарплату взвалить на себя и редакторские обязанности. Сейчас он сидел за столом, положив пальцы на клавиатуру, и пристально вглядывался в лицо женщины, фотографию которой недавно сделал фоном для рабочего стола. Эта женщина вот уже третий раз собрала вещи и оставила его, и квартиру на Сельдуксгатте. Он знал, что на этот раз Дэви не вернется, и пора идти дальше. Он зашел в настройки экрана и сменил фоновый рисунок. Для начала. По распоряжению начальства Рогеру нужно было отложить текущий сюжет про героин. И хорошо, писать про наркотики ему никогда не нравилось. Дэви утверждала, что это из-за Томаса. Рогер постарался на время забыть и о ней, и о младшем брате, и сосредоточиться на порученном сюжете. Ему надо было написать статью об убийстве на Уллевольсвейен. А там, глядишь, наметится развитие, новые повороты, появятся подозреваемые или подозреваемые. Работа обещала быть легкой. Все указывало на сексуальную подоплеку. А детали — просто клад для журналиста. Молодая незамужняя женщина, 28 лет, застрелена дома, в собственном душе, в пятницу, среди бела дня. Орудием убийства, скорее всего, был пистолет, обнаруженный в мусорном ведре в той же квартире. Соседи ничего не видели. Посторонних в доме не замечено. И лишь один из жильцов считает, что слышал что-то вроде выстрела. Поскольку ничто не указывает на ограбление, полиция придерживается версии, что Камилла Луин сама впустила преступника. Однако никто из ее знакомых не вызывает серьезных подозрений, так как у всех более или менее хорошее алиби. Камилла Луин, автор текстов в рекламном агентстве «Лео Бурнет», в тот день уехала с работы в 16:45, а в 18:00 у нее была назначена встреча с двумя подругами в доме художников, что делает маловероятным предположение, будь то она пригласила кого-то к себе в гости. Маловероятно и то, что кто-то позвонил Камилле Луин с улицы и попросил впустить, представившись чужим именем. Над звонками установлена камера наблюдения. И если заголовков «психоделическое убийство» или «сосед почувствовал вкус крови» окажется недостаточно, про запас имелись некоторые подробности, которые еще на пару дней обеспечат живое любопытство читателей. У Камиллы Луин отрезан указательный палец на левой руке, а под веком найден красноватый бриллиант-звездочка. Рогер Йендем начал статью с исторического вступления для большего драматизма, но потом решил, что материал этого не требует, и уничтожил написанное. Некоторое время он сидел, обхватив голову руками, потом дважды щелкнул по значку «корзина», навел мышку на пункт «очистить» и замер в нерешительности. Это фотография. Последняя память о Дэви. Из квартиры он убрал все, что могло о ней напомнить. Даже выстирал свитер, который она у него иногда брала. Он любил надевать его из-за запаха ее духов.